«Где ты была?» Голос его звучал напряженно. «У подруги», — ответила я. «Не помню, чтобы я разрешал ездить тебе к какой-то подруге. Подруги тебе совершенно ни к чему. Ты поняла?» «Да». «Отлично. Расскажи, как провела день». «Ждала твоего звонка». Он засмеялся. «Неужели? Ну, ты его дождалась, и что дальше?» «Не знаю», — помедлив сказала я и вдруг решилась. «Ты обманул меня». «Что?» — в голосе гнев. «Ты обманул меня», — повторила я настойчиво. «Пьяный в подворотне, ведь ты убил его». «Конечно. Я никому не позволю тебя и пальцем тронуть. Это я могу делать с тобой все, что взбредет в голову. Другие нет». «И Сережу ты?» «Твоего любовника? Он бы все разболтал в ментовке. Я не хочу, чтобы ты оказалась в тюрьме. Это слишком просто». «Да, конечно, ведь тогда ты не сможешь продолжать игру». «Ты это называешь игрой?» «А ты?» «Я называю это по-другому». «Как?» «Догадайся сама». «И вот еще что. Я запрещаю тебе выходить из дома. От этого одни неприятности». «Но ведь я...» «Ты поняла? Понадобится куда-нибудь сходить, дождешься моего разрешения». Прошло несколько дней, тягучих и жутких. Ночами я лежала в темноте и вздрагивала от каждого шороха, боясь его прихода. И когда он, наконец, приходил, это было избавлением. Днем я бродила по дому, взгляд мой скользил по стенам, задерживаясь на картинах, зеркалах. Мне хотелось прочесать дом сверху донизу, но я отводила взгляд, прикрывая веки. «Помни, он тебя видит. Возможно, сейчас, в эту минуту». С утра я ждала его звонка, везде таскала с собой телефон. Когда он позвонил, голос мой звенел от радости. «Это ты?» «Я хотела спросить, можно я пойду в парк?» «Зачем?» «Не знаю, просто прогуляюсь. На улице солнце, так хочется». «Мне плевать на то, что тебе хочется». «Только на полчаса». «Может быть, позднее». Он повесил трубку. Позвонил уже вечером. «Я ждала твоего звонка, ты ведь обещал...» «В самом деле?» «Забыл, наверное». «Ты не сказал, можно мне немного погулять в парке?» «Какая к черту прогулка? Когда я отучу тебя шляться по ночам?» «Но ведь ты же обещал?» «Я тебе обещал совсем другое». «Пожалуйста, всего полчаса». «Я подумаю», — бросил он недовольно. Я не отходила от телефона, стоя столбом и пожирая его глазами, в любую секунду готовая схватить трубку. Я отсчитывала секунды, и я заставляла себя смириться, ждать. «Замри, будь терпеливой». «Вот так», — перевела взгляд на часы. «Я стою так 127 минут». «Господи, это безумие». Я вошла в спальню, испуганно огляделась. Взгляд замер на пузырьке со снотворным. Я достала таблетку, сунула в рот и держала на языке, пока она не растаяла. Потом достала вторую, третью, высыпала оставшиеся таблетки на ладонь, не давясь, проглотила. Идти в кухню за водой не хотелось. Я постояла у окна. Потом нашла лист бумаги и авторучку. «Я не знаю, кто ты», — не торопясь писала я. «Я даже имени твоего не знаю. Впрочем, это ведь не важно. Ты прав. Это я убила мужа. Пожалуйста, прости меня. И еще, это невероятно чудовищно, но я люблю тебя». Я оставила записку на столе, разделась, легла в постель и выключила свет.